Временным размещением детей, к моему удивлению, занялась Нулара. Та самая аркская девушка, которая была недовольна решением Азакара на принесение клятвы. Как только она увидела это количество беспризорников и узнала их историю, тут же взяла над ними шефство и довольно технично отодвинула от этого процесса других. Впрочем, она была предупреждена о школе и тут же заявила, что будет держать этот процесс под своим контролем. Мне осталось только пожать плечами и порадоваться за детей. Уж кто-кто, а она точно не даст их в обиду. Воспоминания о том, как она стояла на защите своего племени, никуда не делись, и ее кандидатура подошла как нельзя кстати. Осмотр цитадели и решение небольших, но очень важных вопросов затянулось на долгие 4 часа. Вроде и дел у меня не было, но какие-то мелкие и на первый взгляд неважные вопросы забирали слишком много времени. Не скажу, что я старался вникнуть во все мелочи, даже наоборот, но почему-то, увидев меня, каждый норовил спросить моего мнения, и чтобы не показаться невежественным, приходилось вникать, думать и со своей колокольни давать советы. Некоторые оставались довольными, некоторые лишь недоуменно чесали затылок, а я же старался как можно быстрее свалить из этого муравейника. В этот раз выход был запланирован на совсем раннее утро. Было примерно 4 утра, как я вновь покинул цитадель, не взяв в этот раз даже лошадь. Посещать баронство я не планировал, мне нужно было всего лишь пройти по краю, пересечь горную гряду и углубиться вдоль нее на запад. Местность здесь была не очень приветлива, а про саму долину я и вовсе молчу, а поэтому лошадь будет только мешать. Окраина черного леса встретила меня, как и всегда, темные деревья, скудный травяной слой и присутствие небольших пауков, размером с собаку. Чтобы не тратить время, я старался передвигаться не быстрым бегом. Взгляд успевал отмечать опасные участки, которые я огибал по широкой дуге, лишь бы не тратить время и патроны на бесполезные убийства. Воздух здесь все еще был пропитан магией смерти. Некромант довольно неплохо порезвился, раз до сих пор по округе разливается такое количество маны смерти. Ближе к вечеру я добрался до гор, и они встретили меня ледяным ветром. Чуть вдалеке можно было увидеть высокие снежные вершины и массивные скальные гряды. Практически сразу пропала даже та скудная растительность, что оставалась от черного леса, и голые камни стали постоянным явлением. Иногда приходилось подолгу обходить широкие и очень глубокие трещины, из которых выходил желтоватый туман с мерзким запахом мертвечины. В этих местах обитали уже привычные пауки, совершенно разных размеров, а также иногда встречались арахны. Размером эти твари не впечатляли, но вот количеством могли смело посоперничать с большими муравейниками. Чаще всего я банально убегал, развивая свою максимальную скорость, и совсем редко, когда не было другого выбора, вступал в бой. Разрывные и зажигательные пули довольно легко справлялись с волнами монстров, либо же давали мне хорошую фору, чтобы я мог спокойно свалить. На то, чтобы перебраться через плоскогорье, которое было началом самой гряды, мне пришлось потратить 4 дня. Единственной ощутимой проблемой, которая меня беспокоила, была мерзкая погода. Холодный, продувающий до самых костей ветер и изредка накапывающий дождь, который казался небольшими кусками льда. Доспех хоть и защищал от этого, но иногда казалось, что ветер находит лазейки и пробирается сквозь всевозможные преграды, лишь бы своими холодными пальцами добраться до тебя и погрузить в ледяное безмолвие. От всего этого хорошо спасал костер. Только вот нужно было хорошо постараться, чтобы найти подходящее место, где ветер уступит и не сможет потушить пламя. Лишь когда я оказался по другую сторону гор, стало немного легче. Постепенно стала возвращаться растительность. Сначала тонкая трава, темного цвета, заполнила все видимое пространство, а следом за ней стали возвращаться кустарники и небольшие деревья. Скалистая поверхность земли понемногу уступала плодородной почве. Чтобы устроить полноценный перерыв в этой гонке вперед, мне пришлось пройти еще сутки. Только оказавшись посреди небольшой рощицы из тонких деревьев, Я смог перевести дух и замедлиться. Уже не было надобности рваться вперед, чтобы избежать драки. До необходимой местности, по моим прикидкам, было еще 2 дня пути, но уже сейчас я мог видеть небольшие прорехи, которые являлись следствием слишком тонкой грани между нашим миром и планом воздуха. Для обычных же людей все это выливалось в неприятные ощущения прохладного ветерка между лопаток, или же колючего взгляда со стороны. Найдя удобное место для костра, я довольно быстро насобирал сухих ветвей и развел большой костер. Лепестки огня весело резвились на кривых ветках, а я стал доставать из сумки небольшие полоски мяса и сухие кусочки хлеба. До сего момента охота, как поиск пропитания, не подходила совершенно, и вот только сейчас, когда вокруг стала появляться зелень, все больше назревала надежда подстрелить какой-нибудь кусок мяса. Лениво откусывая кусочки мяса, я смотрел на костер, а мысли витали где-то за пределами моего разума. Вокруг было тихо и спокойно. Вечер постепенно заявлял свои права, и уже понемногу начинало темнеть. Я не сразу осознал, что та леность, которая стала захватывать тело, не являлась последствием гонки, а была напускной. С большим трудом мне удалось перебороть это состояние. Медленно, чтобы не вызвать подозрений, я переместил ладонь к пистолету и положил ее на рукоять. Взгляд все так же лениво стал блуждать по окрестностям, но вокруг никого не было. Тишина. Полная тишина в лесу, при которой слышно биение собственного сердца, это ненормально. С каждой последующей секундой я стал замечать, как замирает шелестение листвы, как все медленнее извиваются лепестки огня. Я хотел было подорваться на ноги и выхватить меч, но все, что смог сделать, так это медленно подняться на ноги, ощущая тяжесть сотен килограмм на своих плечах. Пистолет уже был выхвачен, как и меч, что придавал уверенности. Медленно и также нехотя, по клинку стало подниматься черное пламя, а взгляд уловил движение в стороне от меня. Резкий рывок в сторону, на пределе своих возможностей, превратился в нелепый прыжок не больше чем на метр. Всем своим естеством я ощущал, как твердеет воздух, как время замедляет свой бег. Замер огонь, практически перед самым моим лицом застыл в полете оранжевый лист, и лишь черное пламя, которое стало переходить с рукояти клинка на ладонь, все еще двигалось. Благодаря моему разогнанному до максимума восприятию, я смог уловить тот момент, когда купол, в котором я оказался, стал уменьшаться. Изначально он имел 15-метровый радиус, и сейчас с каждой секундой это расстояние уменьшалось. Я отмечал, как нормально зашевелилась трава, как постепенно стал отмирать костер. Потому словно рывком, купол сократился в размерах и замер, сосредоточившись только лишь вокруг моего тела. Мне удалось увидеть смазанное движение сбоку и легкое касание затылка, после чего перед глазами все поплыло и разум отказался воспринимать действительность. Я не потерял сознание, не отключился, а такое чувство, будто бы оказался под гигантской дозой чего-то наркотического. Лишь после этого купол полностью исчез, и я свободно рухнул на землю. Меня довольно споро избавил от доспехов, оружия. Сняли все артефакты, а руки стянули за спиной, и я почувствовал, как на запястьях захлопнулись массивные наручники. После этого стало совсем плохо. Если без наручников я хоть немного воспринимал окружающий мир, то после них все потемнело, закружилось, и я полностью потерял связь с реальностью. И что самое паршивое, я не мог погрузиться в медитацию, чтобы проникнуть в свой внутренний мир. Я был на грани сна и яви, а наркотическое воздействие не позволяло сосредоточиться и придумать какое-то решение. Все, что я ощущал, это наручники и связывающие цепи по всему телу. Все это было похоже на то состояние, когда вампиры вынули мою душу и поместили в какой-то артефакт. Только сейчас я был заперт в своем разуме, но совершенно не мог им воспользоваться. Время потеряло само свое понятие времени. Мне было сложно сказать, сколько прошло и что происходит вокруг. Агония сходящего с ума разума и мерное покачивание, видимо, от того, что я болтался мешком на спине лошади. Это было все, что я мог осознать, и даже паника затерялась где-то под ворохом наркотического безумия. Возвращение понимания было тяжелым. Сначала была лишь дикая головная боль, а после добавился невыносимый сушняк. Первая мысль, что родилась в моей голове, была о вреде такого количества алкоголя. После пришло осознание, что я лежу на чем-то твердом, в помещении, где сквозняки – это привычное дело. Решив не шевелиться вовсе, я расслабился и стал ждать, пока мой организм справится с последствиями однозначно грандиозной попойки. Лишь спустя десяток минут мне в голову стали возвращаться воспоминания, и вместо расслабленности пришло напряжение. Я постарался прислушаться, но уловил лишь тишину. Попробовал открыть глаза и с десятой попытки все-таки смог, чтобы тут же закрыть их назад. Зрение абсолютно точно поломалось. Все, что я смог увидеть, это смутные очертания предметов и росчерки разноцветных мазков. Только после этого я ощутил, что моя шея заключена в массивный ошейник, и несколько крепких словцов сорвалось с языка. Больше я не стал экспериментировать и полностью расслабился, попытавшись как можно быстрее восстановиться. На это ушло ни много ни мало 40 минут. Я не делал резких движений, да и вообще старался как можно меньше шевелиться. Постепенно все эффекты пропадали, и мысли уже не пытались разбежаться, словно куча тараканов при включении света. С трудом приняв сидячее положение, я облокотился о холодную стену и вновь открыл глаза. Картинка не изменилась. Возможно, очертания предметов стали немногим более четкие, только вот разноцветные мазки и переливание цветов все еще не давали осмотреться, как следует. Вновь погрузившись во тьму, я пытался найти решение и практически сразу нашел. Обычно, я смотрю на мир в смешанном спектре обычного зрения и моим драконьим видением мира энергии. Сейчас же, судя по всему, драконье зрение сбоит, скорее всего, из-за ошейника, а поэтому пришлось перестраиваться. Следующий раз, открыв глаза, я убедился, что мои мысли оказались верны. Мир приобрел четкость и глубину, а резь в глазах перестала приносить легкую боль. Я осмотрелся по сторонам и со злостью осознал себя сидящим в камере на дрянной деревянной койке. Помещение было примерно 4 на 3 метра. Стены из плохо обработанной скальной породы, металлическая решетка из какого-то черного металла и пол, засыпанный мелкой щебенкой. За прутьями клетки практически ничего не было видно. Мешала небольшая пленка, которая размывала очертания того, что творилось снаружи. Вновь закрыв глаза, я попытался достучаться до источника, но даже не удивился, когда так ничего и не добился. На ноги я встал довольно легко. Тело уже успело справиться с последствиями наркотического накачивания, и мысли приобрели привычную четкость. Быстрым осмотр тела дал мне понять, что одет я в простую холщовую одежду. Светлые свободные штаны, такая же рубашка и какое-то местное подобие закрытых тапочек. С осторожностью, я попытался вызвать чешую или когти, медленно и буквально по миллиметру. Но как только черный ромб еле-еле проявился на коже, я тут же ощутил, как резко скакнула температура ошейника. Запахло паленой кожей, и пока пришлось отодвинуть эксперименты. Боль хоть и была сильной, но теперь ее было вполне реально. Я сделал несколько шагов по направлению клетки и, протянув руку, хотел было дотронуться до прутьев. Как только мои пальцы оказались в считанных сантиметрах от клетки, пленка с шипением опала, и на меня нахлынули звуки, запахи и вид всего того, что было снаружи. Следом за этим, клетка с мерзким скрипом распахнулась и застыла полуоткрытой. Не став медлить, я сделал несколько шагов и вышел наружу. Передо мной была огромная пещера, в стенах которой находилось еще множество клеток, подобных моей. Высота потолка была на уровне 15 метров, а размеры самой пещеры виднелись никак не меньше нескольких километров. В центре стояла большая клетка из черных прутьев с шипами, в центре которой сидела девушка с черными волосами. Кроме нее, здесь оказалось еще множество разумных. Они ходили, спорили, кричали, а иногда сидели на полу, пустыми взглядами смотря по сторонам. На первый взгляд я насчитал чуть больше пяти десятков. На меня пока никто не обращал внимания, а поэтому время осмотреться у меня было. Здесь царила полутьма. Редкие светильники из бледно-красных камней светили тусклым светом, который с большим трудом разгонял тьму. Запах в этом месте был самый, что ни есть, мерзкий. Тухлость, гниль и мертвечина. Все разумные были в таких же одеждах, что и я, и на шее каждого был ошейник. Я поднял руку и только хотел дотронуться до него, как меня перебили. «Не советую это делать», — разделся немного с хрипотцой, женский голос со стороны. «Если увидит, что ты его лапаешь, то устроит сеанс палкотерапии». Я перевел взгляд на говорившую и наткнулся на невысокую девушку, с короткими соломенными волосами, худощавой фигурой и почти бесцветными глазами, в которых плескалась огромная доля ехидства. «Ну что, златоглазый?» — насмотрелся. Усмехнувшись, спросила девушка. «Не в лучшем я сейчас виде, так что расслабься. Получше некоторых», — рассеянно ответил я, бросив взгляд на крепкого с виду мужика, что овощем сидел у стены в паре метров от моей камеры. «Эти да, очень не очень», — махнула рукой девушка. «Обычно после того, как забирают на разговор к главному, от людей остается вот такое подобие жизни. Так что советую вести себя хорошо и не буянить. Мы вообще где?» Задал я волнующий меня вопрос. «Под замком графа Лигурского», — бросила на меня непонятный взгляд девушка. «К скифу графа», — отмахнулся я. «Город какой? Страна? Мир, в конце концов». «Веселый экземпляр», — обозначила улыбку девушка. «Великая и прославленная империя Расхат. Да сожгут демоны ее города. В юго-восточной части страны мы, ближе к горам. Сюда, милостивый граф отправляет неугодных его богу, и всяких мерзких созданий наподобие нас с тобой». Девушка мило улыбнулась, когда я непонимающе перевел на нее взгляд и, отодвинув прядь волос, продемонстрировала заостренное ушко. Уже другим взглядом я прошел по пленникам и стал отмечать, что людей здесь практически нет. Полукровки, квартироны, смески, а вот чистых людей почти не было. «Весело в империи вашей», — покачал я головой. «Ага, не говори», — кивнула девушка. «Ну ладно, ты здесь отдыхай, права не качай, в драки не лезь и будь хорошим мальчиком, а то закончишь либо подстилкой вон того здоровяка». Девушка пальцем указала вглубь пещеры, где здоровый орк лениво отбивал каменную стену кулаками, либо станешь удобрением для мокриц. «Все, счастливо оставаться». Я проводил ее взглядом и с трудом удержал эмоции внутри себя. «Что ж, граф, кажется, хочет умереть. Злость и ненависть, плохие советчики, а поэтому я закрыл глаза и постарался очистить мысли. Это удалось не без труда, но обжегший шею ошейник поубавил ярость, и вместо нее осталось лишь раздражение. Прогулка по пещере прошла довольно спокойно. На меня не пялились открыто, но порой кидали очень красноречивые взгляды. Концентрация ненависти в этом месте была настолько яркой, что другие эмоции я просто-напросто не воспринимал. Лишь ближе к центру, где в черной клетке сидела девушка, было немного легче. Только вот почему-то никто не подходил слишком близко, и даже наоборот. Все старались держать подальше отсюда и не подходить ближе. Я же наоборот, подошел очень близко и стал пристально разглядывать девушку. Та же, в свою очередь, подняла на меня взгляд полной усталой злости и также стала меня осматривать. На первый взгляд ей можно было дать лет 17. Черные волосы, которые сейчас представляли собой жалкое зрелище коротких патл, зеленые глаза, просвечивающие тебя насквозь, милые, но чересчур угловатое лицо и очень худощавое телосложение. Последний пункт шел отдельно. Практически каждый второй имел болезненную худобу, и это бросалось в глаза. «Не стоило тебе подходить так близко», — раздался позади меня хриплый голос. Эта тварь может быть опасна. Почему-то именно она мне не кажется опасной, даже не оборачиваясь, ответил я. Самодовольный идиот, шепотом произнес говоривший, и оставил меня в покое. Девушка наклонила голову на бок и внимательно смотрела мне в глаза. В какой-то момент она оскалилась и рванула в мою сторону, а я успел заметить небольшие синие вспышки по всему ее телу. Даже без драконьего зрения, я видел, как магия волнами вырывается из девушки, только вот связано это было с эмоциями. «Интересно», — пробормотал я, даже не дернувшись. Девушка оказалась практически возле прутьев, когда из крыши клетки в нее ударила красная молния и, схватив, стала выкачивать что-то. Только спустя несколько секунд, я понял, что таким образом из нее выкачивается мана. Девушка не могла даже пошевелиться, зато боль в ее глазах была практически осязаемой. «Наш местный зверек», — произнесла, — «та самая девушка, которая встретила меня по выходу из клетки. Но зря ты такой самонадеянный. Тебе повезло, что пришло время зарядки, иначе мог бы получить довольно болезненную волну и корчиться в муках пару часов точно. Как отсюда можно свалить?» — спросил я девушку, не отрывая взгляда от молнии, которая практически высушила девушку. «Выбраться?» — переспросили меня, а после раздался дикий смех. «Если только сдохнуть, отсюда не выбираются живыми, так что смирись и наслаждайся». Перспектива остаться здесь меня совершенно не радовала. Тем более неизвестно, сколько прошло времени с того самого момента, как я ушел из цитадели. Но судя по тому, насколько далеко находится империя, то тащили меня сюда не меньше месяца. Именно поэтому я все еще ощущаю противную слабость в теле и какой-то горький привкус во рту. Я вернулся к себе в клетку, закрыл дверь и, усевшись на кровать, закрыл глаза. Мысли душили, а злость хотела вырваться наружу и разнести это место по камешкам. Тут же передо мной встал образ той девчушки, что сидит в клетке. Ее злость давала силы для выживания и являлась спусковым крючком для магии. Только вот за этой яростной злостью скрывался страх, усталость и желание умереть. Когда она замерла возле прутьев, я успел хорошо разглядеть ее тело, и то, что я увидел, мне совершенно не понравилось. Порезы, ожоги, переломы и огромные гематомы. Девушку пытали и, похоже, пытают каждый день, ведь, судя по всему, чем более яркие эмоции она испытывает, тем большее количество энергии вырывается из ее тела. Я читал про таких, как она. Ирландская ведьма. Миф или воспоминания о былых эпохах, до сих пор никто не знает. Но истории о них сохранились и по сей день. Главным их отличием служил совершенно невероятный способ владения магией. И если для всех остальных народов магия – это наука, то с этим девушками все было иначе. Эмоции – вот их главная сила. Им не нужны плетения, источник определенной стихии или знание законов магии. Они пользуются эмоциями, и чем они сильнее, тем более разрушительную магию они могут использовать. Выведешь такую из себя и даже не заметишь, как ее злость сожжет тебя до костей. В прямом смысле этого слова. Теперь уже под другим углом я решил взглянуть на собранных здесь разумных. А то наличие дракона и ведьмы наталкивает на очень нехорошие мысли. Надо придумать, как отсюда выбраться и по пути убить парочку ублюдков, что возомнили себя выше других. Как это сделать? Для начала нужно убрать ошейник, либо как-то минимизировать его воздействие на себя. Обжигающий эффект – это, конечно, больно, но не критично. Больше всего меня беспокоит тот факт, что меня отрезали от драконьего зрения, а значит, пленители знают обо мне побольше. Придется проверить, насколько больше. Я приготовился к боли и заранее на нее настроился. Ментальную магию также можно блокировать. Но не тогда, когда собираешься работать с собственным разумом. Было немного удивительно, что меня все еще не держать под наркотой, но проверять и посещать свой внутренний мир я не торопился. Чтобы туда попасть, нужна глубокая медитация, а погружаться в нее в этом месте – не лучшая идея. Небольшая корректировка собственных ощущений и уровень боли снижается на несколько порядков. Ошейник никак на это не отреагировал и уже более смело я продолжил. Медленное проявление чешуи, и лишь отголосок той боли, что я ощущал при первой попытке. Только вот запах паленой кожи никуда не делся, благо уровень моей регенерации не отключить. Глубокий вдох, и чешуя быстро проявляется на шее, прямо под ошейником, отчего тот раскаляется почти до красна. От его жара стала тлеть даже одежда, но драконья чешуя спокойно выдерживала напор температуры. Следом я выпустил когти и уже предвкушая, поднес их к шее. Как только расстояние сократилось до нескольких миллиметров, раздался сухой треск, и меня пронзило настолько сильным ударом тока, что сознание помутилось, а после, меня и вовсе отключило. Глава 23. Пытки заказывали. Это был мой первый раз, когда в себя я пришел от ведра ледяной воды. Следом за этим я получил сильную оплеуху и звон в ушах. Осознал я себя, сидящим на металлическом стуле, привязанным цепями к спинке. Ошейник был на месте, но теперь к нему добавились и наручники. Лишь спустя несколько десятков секунд я смог немного прийти в себя. Мои руки были стянуты за спинкой стула, а кисти я уже почти не чувствовал. В помещении, где я оказался, царил полумрак. Прямо передо мной стоял рослый гладковыбритый мужик, с темными волосами и довольно внушительной комплекцией. Лицо его было волевым, даже слегка жестким, а серые глаза и статная осанка дали мне понять, что передо мной не простой разумный. «Наконец-то», — произнес мужчина и отвесил мне еще одну оплеуху. «Я думал, что драконы повыносливее будут». Отвечать я не стал. Мужик прождал еще несколько секунд, после хмыкнул и вышел. Оставшись один, я смог как следует осмотреться. Кроме как пыточной, эту комнату по-другому не назовешь. Внушительные размеры помещения позволяли разместить здесь и массивный каменный стол с въевшимися следами крови, и различные пыточные приспособления, большую часть из которых я видел-то в первый раз. Стул находился как раз у дальней стены, видимо, чтобы я мог вдоволь насладиться всем этим зрелищем. Одного меня оставили ненадолго. С тонким скрипом дверь отворилась, и в помещение зашел совершенно другой разумный. Такой же высокий, но худощавый. В приталенной серой мантии, с капюшоном, из-за чего лица практически не было видно. Зато хорошо были видны кисти рук и тонкие пальцы, с множеством ожогов. В руках он держал небольшой чемоданчик, из темной кожи. «Этот?» — спросил он, смотря в дверной проем. Видимо, получив ответ, прибывший кивнул и, поставив свою ношу на пол, принялся ощупывать мою левую руку. Следом он достал иголку, с приделанной к ней полупрозрачной трубочкой и резким движением воткнул мне в вену. Все, что я мог сделать, так это ничего. Цепи держали крепко, а ошейник оказался сюрпризом. Он высасывал из моего тела ману, не оставляя даже крох. Впервые я чувствовал себя настолько беспомощным, что призрачная тень страха замаячила перед глазами. Пришлось брать себя в руки и как можно более внимательно осматриваться по сторонам. Мне было необходимо найти любую мелочь, которая поможет выбраться. А теперь, мой милый друг, я советую тебе покрыться чешуей, с холодной усмешкой на губах, прохрипел человек. Он достал из чемоданчика небольшой ключ и, воткнув его в ошейник, сделал несколько поворотов. Я почувствовал, как напряжение немного спало, но делать то, что просит этот разумный, не стал. Тот, видимо, этого и ожидал, так как криво усмехнулся. Ловким движением он снял с шеи какой-то небольшой камешек и положил мне на запястье. Тут же раздался запах паленой плоти, и я почувствовал, как эта штука буквально прожигает меня. Как только камень соединился с кровью, боль молнией пронзила все тело, а вверх по венам пошла чернота. Сознание поплыло от боли, и мне ничего не оставалось, как попытаться покрыть запястье спасительной чешуей. Это даже вышло, но только наполовину. Боль заметно снизила свой напор, а мужик, что-то довольно пробурчав, сделал еще один поворот ключом. Вновь давящие ощущения сковывания, только в этот раз я полностью перестал ощущать свою руку. «Вот умничка, вот молодечек», – пробормотал мужик и снова полез в чемодан. В этот раз он достал оттуда мерзкого вида щипцы и резким движением схватился за чешую. Быстрый рывок и снова боль, что заполняет разум, а мой крик разносится по всему помещению. Следом за этим последовал поворот ключа, и весело насвистывая, мужчина покидает кабинет. Оставшись один, я кое-как справился с волнами боли. Тело пыталось как-то регенерировать, но попавшие в кровь осколки камня напрочь отрезали эту возможность. Я физически ощущал, как они, словно маленькие кинжалы, разносятся по венам и оставляют после себя болезненные раны. Ну а плюсом ко всему, спустя несколько минут добавилась лихорадка. Температура подпрыгнула скачком и по моим ощущениям была никак не меньше 40 градусов. Пот стал застилать глаза, а невыносимый жар в теле сбивал с толку. Как-то рассеянно я отметил, что в помещение вошли три мужика, которые буквально стащили меня со стула и, не снимая цепей, поволокли по коридорам. 10 минут неспешной ходьбы, которые практически не отложились в памяти, и мы оказываемся возле массивной металлической двери. Она была покрыта сотней непонятных символов, и даже без своих возможностей я ощущал, что от нее несет безумно мощной магией. С меня сняли цепи, освободили руки от наручников и протолкнули в небольшую дверь, что открыл один из них. Ускорение они задали неплохое, а поэтому я буквально влетел в пещеру и, рухнув на пол, кубарем полетел вниз. Уже лежа на земле, я пытался кое-как привести себя в порядок и собрать разум по клочкам. Мысли путались, зрение сбоило, а температура даже не думала сходить. Взгляд отметил, что огромные ворота находятся на небольшом пригорке, с которого я и скатился. Судя по всему, именно под этим наркотиком меня держали всю дорогу до этого места, и именно эта дрянь запирает разумного в собственном разуме. А я говорила тебе, раздался осуждающий голос совсем рядом. «Хера, отойди от него», прозвучал рядом другой голос, от которого так и несло опасностью. «Даже не думай, Борг», зло произнесла девушка и, поднявшись на ноги, развернулась к говорившему. Им оказался тот самый Эрк, о котором она предупреждала. Он стоял в паре метров и лениво осматривал мое тело. Костяшки его пальцев изредка хрустели, когда он сжимал кулак другой ладонью. С трудом переборов слабость и волны боли, я поднялся на ноги и твердо встретил взгляд зеленокожего. Тот смотрел как-то лениво и не делал никак резких движений. «Завтра я заберу его себе», — веско произнес он. «И лучше бы тебе, хера, не вставать на моем пути». Орк бросил на меня прощальный взгляд и удалился в противоположном направлении, а девушка напряженно выдохнула. Этот ублюдок убил немалую часть здешних пленников, сквозь сжатые зубы, выдохнула девушка. Дикое животное. Если у тебя появится шанс его убить, то действуй без сомнений. Я не стал ничего отвечать. Мое состояние занимало куда больше моего внимания, нежели эфемерная проблема от этого здоровяка. Мне с трудом удалось добраться до своей клетки, и уже внутри я смог немного расслабиться. Боль постепенно проходила, а наркотик, туманящий разум, рассасывался. Что я мог сказать о той ситуации, в которой оказался? Это полный и беспросветный звездец. Магия? Нет. Мастерство боя? Тоже вариант так себе. Я почему-то уверен, что ошейник можно активировать и со стороны, так что как только я начну активничать, то получу разряд тока. Есть, конечно, вариант попробовать полностью покрыться чешуей и, минимизировав воздействие ошейника, попытаться его снять. Скорее всего, у меня даже получится, только вот что дальше. Кроме огромных металлических ворот, выхода отсюда нет. И вот пройти через них силой не представляется возможным. А вырваться в пыточной мне не позволит цепи и наручники. Вот и нагулялся Безылвин, тихо пробормотал я. На следующий день повторилась ситуация с моей экзекуцией. Только теперь даже без моего участия ошейник послал сильный удар током и меня снова выключило. Пришел в себя я все на том же стуле, в компании того же мужика с чемоданчиком. В этот раз во мне уже была иголка с трубочкой, через которую из меня выкачивали кровь. А вот с чешуей в этот раз все было куда как больнее. Они не ограничились одной, а вырвали несколько по кругу моего запястья. Вновь камешек, крупицы которого, разносясь по венам, окрашивали их в черный цвет, а разум терял ясность. Было немного странно, но когда меня вновь выкинули из ворот, орк подошел на несколько метров и просто смотрел. Девушка и в этот раз стояла между нами, видимо, не позволяя зеленомордому подойти ближе. Немного веселила разница в их размерах и то, что орк не сильно-то и желал вступать с ней в открытое противостояние. Как и вчера, девушка буквально донесла меня до моей камеры и оставила одного. Вырывание чешуи было довольно болезненным процессом. В том месте, где ее вырывали, кожа сильно потемнела и приобрела вид старого пергамента. Еще одним неприятным последствием являлся дикий тремор ладони. На восстановление у меня ушло несколько часов, только вот чешуя за такое время не вырастает. Я смог лишь немного убрать боль, да восстановить работу руки. На этом все. Раздача еды в этом месте происходила раз в сутки. Внизу огромных ворот открывалась небольшая щель, высотой сантиметров 15, и из нее, прямо по склону выкатывали сухой хлеб и какие-то огрызки овощей. Я наблюдал за всем этим со стороны, так как там происходило банальное месиво. Разумные, словно обезумевшие животные, при помощи подножных предметов, вырывали у друг друга еду. Безумные крики, как боли, так и ярости, заполнили пещеру. Довольно сложно смотреть на такое и не иметь возможности как-то повлиять. Поэтому я вернулся в клетку и, усевшись на кровать, прикрыл глаза. Меня душила злость и холодная ярость, но больше всего меня бесил свой эгоизм. До сего момента я думал, что смогу вырваться из любой передряги. Сейчас же у меня не было совершенно никаких мыслей. «Держи», — отвлек меня голос Хиры. «Без еды в этом месте не выжить». Открыв глаза, я увидел, что девушка протягивает мне небольшой кусок хлеба и относительно целое яблоко. Сама она уже хрустела таким же и часто бросала взгляд себе за спину. «Спасибо», — поблагодарил я девушку и, затолкав брезгливость как можно глубже, вгрызся в еду. Хира несколько секунд постояла со мной, видимо, ожидая еще каких-то слов, но так ничего и не дождавшись, оставила меня одного. Можно было сказать, что я замкнулся в себе. В какой-то мере это было правдой, но по факту, я искал выход из этой мерзкой ситуации. Жизнь в этой дыре была чем-то похожа на обычную жизнь в очень бедных районах некоторых городов. Люди пытались выживать любыми возможными способами. Только сейчас и немного осмотревшись, я смог увидеть, что здесь обитает около 300 разумных. Большая их часть была запугана и практически не выходила из камер. По самой пещере бродили редкие одиночки, включая того самого орка, и несколько обособленных групп, которые, впрочем, никак друг с другом не пересекались. Размером пещера была чуть больше 5 километров в диаметре, а каменный свод располагался не меньше, чем на 10-метровой высоте. На протяжении следующих 7 дней все пытки повторились в точности. Из меня выливали грамм по 200 крови, выдергивали чешую по кругу каждой конечности, и практически в бессознательном состоянии бросали назад в пещеру. Хира каждый раз встречала меня у ворот, и постоянно, раз за разом, не позволяла никому подойти. Орк также не изменял своим привычкам, и каждый раз стоял в нескольких метрах от моего тела, и как-то лениво меня осматривал. Вообще я успел заметить, что всем было плевать друг на друга. Либо мне это всего лишь казалось, потому что из своей камеры я практически не выходил. С каждым днем мое тело справлялось все лучше, только вот шансов на выбраться я все еще не видел. На 8-й день, в привычное время для выключения разрядом, ничего не произошло. Прошло минут 15, прежде чем раздался громкий протяжный звук, словно от удара колокола, и тут же, все разумные довольно шустро разбежались по своим камерам. Несколько минут задержки, и каждая камера покрывается тонкой пленкой, а прутья начинают искриться. Следом за этим раскрылась небольшая дверь в воротах, и в пещеру зашел десяток воинов, при поддержке четырех разумных в мантиях. Все они направились в мою сторону и остановились в нескольких метрах от камеры. Вокруг разумных в мантиях поплыл воздух, а их глаза полностью заполнило багровым цветом. «Давай без сюрпризов, выйдя вперед», — произнес один из воинов. «Иначе вытащим тебя после разряда». Пришлось обозначить кивок и подчиниться. В одно мгновение с клетки исчезла пленка, а я ощутил, как ошейник стал медленно нагреваться. Вокруг рук жрецов появились полупрозрачные красные цепи, и как только дверь распахнулась, меня тут же ими оплело. Следом в клетку вошли стражники и, быстро закрутив мои руки за спину, сжали их наручниками. Меня волоком потащили из пещеры, и в первый раз я смог осознанно увидеть, что находится за воротами. После них шел длинный просторный коридор, полностью выложенный камнем. В боковых стенах имелись небольшие бойницы, из которых торчали станковые арбалеты, а в качестве освещения использовались обычные факелы. В конце коридора находились очередные массивные ворота, возле которых дежурил десяток стражей в светло-синих доспехах. При приближении нашей группы, стражники довольно быстро отворили ворота и пропустили нас дальше. После коридора был очень долгий подъем вверх по винтовой лестнице, и только после этого мы оказались в замке. Уже двигаясь по его коридорам, я примерно прикинул, что пещера находилась на глубине никак не меньше 50 метров. И если под землей все было более чем мрачно, то оказавшись в замке, вид коридоров разительно изменился. Светлые чистые стены, широкие коридоры с золотистой дорожкой по полу и множество светильников. Еще несколько десятков метров меня провели по ним, а следом была неприметная дверь. Один из жрецов распахнул ее, и меня завели внутрь. Мы оказались в просторном светлом кабинете, который можно было бы назвать уютным, если бы я не был оплетен цепями. По центру стоял массивный стол из светлого дерева, вместо окна на стене висела огромная карта империи и прилегающих территорий, а по бокам стояли шкафы с книгами. Все было выполнено в светло-синих тонах, чуть темнее, нежели мантии у жрецов. Во главе стола на высоком стуле сидел хозяин этого места и лениво наблюдал. Волевое лицо, массивный подбородок и сильно выделяющиеся скулы. Глаза темного, почти черного цвета, и светлые волосы немного ниже плеч, стянутые небольшим ремешком. Аккуратная светлая бородка и богатые одеяния дополняли картину. Меня усадили на металлический стул и обвязали цепями. После этого и стражники, и жрецы покинули кабинет, оставив нас наедине. «Жалкое зрелище», — холодно усмехнулся мужчина. «Как тебе мое гостеприимство? Еда мерзкая, и обслуга так себе», — звякнув цепями, пожал я плечами. «Не теряешь самообладание, это хорошо», — покивал своим мыслям мужчина. «Должен признаться, заставил ты нас побегать. Сначала неудачники, которые возомнили себя ошвестниками смерти, потом твои непонятные скачки по миру. Выматывает, знаешь ли. Хорошо, хоть эти выскочки из Братства Смерти показали нам, что магию ты применять все еще не можешь. Довольно полезные сведения, знаешь ли. Кстати, хочу выразить свою благодарность за несостоявшийся сдвиг в Ухрише. Иногда и вы бываете полезными. Всегда пожалуйста», — криво усмехнулся я. «Может, в качестве благодарности отпустишь?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Ты нужен верховному жрецу, а значит, о свободе можешь забыть. Через несколько дней за тобой придет караван, и поедешь ты в столицу. Хорошая экскурсия намечается», — проворчал я. «Жаль только незапланированная». Занятный экземпляр, наклонив голову на бок, с долей удивления, высказался мужчина. «Впрочем, ты здесь не за этим. Завтра к вечеру я планирую устроить званый ужин, и ты, дорогой мой, станешь его главной звездой. Тут-то я и предоставлю тебе выбор. Либо с ошейником за столом, в качестве гостя, либо в клетке, в качестве пойманного животного.